колонизаторы люто его ненавидели, потому что он прямо заявил туземцам: «Мы здесь для того, чтобы вы поскорее научились обходиться без нас». Ты был изумлен, узнав, что этот выдающийся каноник, уже резвый бородатый коротышка, похожий на героя комикса Ферже, приезжал в 1960 году в Ниццу, чтобы по поручению Ватикана изучать дело твоего друга Дома. Ты передал ему папку со всеми документами, и он прозрел. При разбирательстве дела Яна ван Ковеларта ознакомили только с доносами и сообщили официальное мнение епископата, чтобы пастырь-либерал не копал слишком глубоко. Как жаль, кузен Рене, что мы тогда не были знакомы, я составил бы совсем иной отчет. Увы, Альфред Дома ушел из жизни с разбитым сердцем, несмотря на медаль праведника, почетный титул монсеньора и улицу, названную в его честь посмертно. Я, кажется, перебрал всех твоих удивительных друзей, которые так украшали мою молодость, и вдруг засомневался. Тот же Жан Ануй, Фелисиен Марсо, Мишель Деон, Антуан Блонден и Фредерик Дар, которых ты лично не знал, но творчество которых так ценил и сумел свое восхищение ими передать мне. Много лет спустя удостоили меня своей дружбы, но я все равно ощущал твое первенство. А были ли у меня друзья помимо твоих? И был ли у меня хоть один друг, который стал и твоим? Да, был. Я познакомился с Ришаном Кароном в 17 лет. Он был членом жюри конкурса сценаристов на канале «Франс 3», и вручал мне вторую премию на книжном фестивале в Ницце. Автор множества детективов и телесценариев, добрейший души человек, забулдыга и убежденный монархист, он гордился своим давно обнищавшим родом, бегал по судам, но добился только того, что гектар колючих кустарников, покрывающих развалины его родового замка, объявили неподлежащим застройке. С виду он был миниатюрной копией Алека Гиннесса из фильма «Мост через реку Квай». Ришару понравилось, как я пишу. Как раз тогда он только что потерял сына, моего ровесника, который утонул у него на глазах. Мы стали закадычными друзьями. Каждый раз, когда я приезжал в Париж на переговоры с издателями, Ришар водил меня в ресторан «Белман» на улицу Франциска I, уверяя, что позволит мне заплатить по счету сразу после выхода моей первой книги. Я зарабатывал тогда 2-3 тысячи в год, сочиняя короткие рассказы для «Франс Культюр», и он сходу объяснил мне, как избегать налогов на авторское право, посоветовал купить дом Марселя Эме в Рамбуе и познакомил меня со своим другом Франсисом Вебером, французские писатели, чтобы тот экранизировал мои неопубликованные бестселлеры. После кофе, уже захмелевший Ришар, доводил себя до кондиции с львовицей, после чего вручал мне ключи от своего «Фиата 850», я отвозил его в Севр, а сам возвращался на метро. Ришар так верил в мой успех, что на полгода заряжал меня оптимизмом. Только вы двое и верили в меня. Ты, да он. По этой самой причине, в середине 80-х, мне вздумалось вас познакомить, хотя крайне редко сводил вместе своих женщин, друзей и родных. Я и сегодня не могу без улыбки вспоминать ту свою идею, прямо скажем, не самую удачную. В те времена дела мои шли столь успешно, что я мог взять себе в соавторы кого угодно. Это оказалось очень кстати. Никто больше не приглашал Ришара Карона, который когда-то был королем комедии на французском телевидении, но после смерти жены запил и окончательно испортил себе репутацию. Я решил рискнуть ради него. Он-то всегда меня поддерживал. Мы вместе взялись писать сценарий, работа не клеилась, а тут как раз ты приехал в Париж по делам Ассоциации почетных адвокатов и прямо с веселой пирушки заявился ко мне. Ришар тоже был уроженцем Северной Франции, ты радостно всучил ему свою голубую тетрадь, чтобы он, как профессионал, высказал тебе свое мнение, нельзя ли снять телесериал о приключениях бабушки Гортензии. Персонажи впрямь забавные, объявил трезвый, как стеклышко, Ришар. было 14-е, а он выпивал только по нечетным числам. Ты просиял, предвкушая счастливое продолжение. Он убедит меня исполнить долг правнука, и мы втроем напишем захватывающую сагу, которая потрясет телесообщество. Ришар закурил 40-ю по счету сигарету и заключил. Но стиль, между нами говоря, хромает, так что продолжай выступать в суде. Поразительно, сколь резко ты утратил чувство юмора. Ужин прошел в мрачной атмосфере. К тому же, вместо вина мы пили бадуа, минеральную воду, чтобы не искушать Ришара. А в довершении всех бед ты проиграл нам в скрэбл, но я надеялся, что за ночь к тебе вернется хорошее настроение. У меня была всего одна комната для гостей над гаражом, так что Ришар поделил с тобой вешалки в шкафу, и ты занял вторую кровать.